Иллюстрированная женщина. Когда новый пациент приходит в кабинет, впервые растягивается на кушетке и начинает пышный парад своих свободных ассоциаций, опытный психоаналитик обязан для начала определить, какими частями тела его собеседник касается поверхности кушетки. Другими словами, определить точки соприкосновения пациента с реальностью. От некоторых создается впечатление, что они всей своей анатомией парят в дюйме над кушеткой. Такие не бывали на твердой почве так давно, что у них развилось что-то вроде морской болезни. Есть другой тип. Эти на дружеской ноге с силой земного притяжения. Ложатся с такой основательностью, так плотно притирают себя к реальности, ворочаясь и пристраиваясь, что после их ухода в мякоти кушетки надолго остается отпечаток. Случай с Эммой Флит совсем особенный. Когда она возлегла перед креслом доктора Джорджа С. Джорджа, тот долгое время не мог понять, где кончается пациентка и где начинается кушетка. Потому что своими размерами Эмма Флит могла бы посоперничать не только с кушеткой, но и со стоящим рядом трехстворчатым шкафом. Сердце обливалось кровью при виде того, как эта женщина самостоятельно преодолевает двери, тогда как с платформой, лебедкой и бригадой рабочих процесс был бы и короче, и эстетичнее. Когда она продвигалась через комнату, половицы прогибались под ней, как чешуя огромной рыбины. Доктор Джордж не мог сдержать новый сочувственный вздох, прикинув в уме, что эта гора мяса должна весить по меньшей мере 400 фунтов. Будто прочитав его мысль, Эмма Флит улыбнулась. «Если быть точной, я вешу 402 фунта», — сказала она. Тем временем доктор Джордж перевел сочувственный взгляд на кушетку. «О, не беспокойтесь!» — опять интуитивно угадала миссис Флит. «Кровать выдержит». И она села на кушетку. Та коротко тявкнула, как собака, подрухнувшей на нее стеной. Доктор Джордж откашлялся. «Прежде чем вы удобно расположитесь, я должен предупредить вас без промедления и со всей честностью, что мы, специалисты-психоаналитики, не гарантируем ощутимых успехов в области лечения патологического аппетита. До настоящего времени проблема излишнего веса и злоупотребления пищей ускользает от разрешения с помощью психоанализа. Признание странное с моей стороны, однако я не хочу излишней деликатностью вводить вас в заблуждение и в бессмысленные расходы. Если вы надеетесь, что я помогу вам сбросить вес, то вы обратились не по адресу». «Спасибо за откровенность, доктор», — сказала Эмма Флит. «Однако я мечтаю не похудеть, а поправиться. И надеюсь, что вы поможете мне прибавить еще фунтов 100 или 200». «О, нет», — воскликнул доктор Джордж. «О, да. Вот только мое сердце, увы, препятствует тому, чего так страстно желает душа. Я хочу сказать, то сердце, которое любит, мечтает прибавить еще 200 фунтов, но другое сердце, анатомическое, не выдерживает». Она горестно вздохнула, а кушетка под ней горестно охнула. «Позвольте мне коротко ввести вас в курс дела. Я замужем за Уилли Флитом. Мы работаем в странствующей труппе, которая называется «Шоу Дилбига и Хорсмана». Мое цирковое имя — «Леди меня много». А Уилли, поднявшись с кушетки, как вулкан из моря, она проплыла через комнату, догоняя свою исполинскую тень, и распахнула дверь. В приемной, как раз напротив двери, с тросточкой в одной руке и с соломенной шляпой в другой, держа спину по-армейски прямо, сидел худощавый мужчина крохотного росточка с маленькими изящными ручками и скучающе разглядывал обои маленькими ярко-голубыми глазками. В нем едва ли было 3 фута роста, и на полных 60 фунтов он тянул разве что в мокрой одежде после дождя. Однако маленький подбородок выразительного личика был с достоинством вскинут, а в глазах полыхали гордыня и страсть, наводившие на мысль о неистовой гениальности. «Это мой Уилли Флит», — с нежностью в голосе сказала Эмма и прикрыла дверь. Кушетка опять вскрикнула под ней. Лучистым взглядом Эмма безмятежно смотрела на ошарашенного психоаналитика, который никак не мог прийти в себя. «Я так понимаю, детей у вас нет?» — машинально спросил он. «Детей нет», — сказала Эмма Флит, продолжая счастливо улыбаться. «Однако наша беда не в этом. В сущности, Уилли и есть мой ребенок. И я ему не только жена, но и в некотором отношении мать. Наверное, это отчасти связано с нашими размерами. Однако мы как бы уравновешиваем друг друга и живем в полной гармонии». «Хорошо. Если ваша проблема не в отсутствии детей и не в излишке веса и не в разнице габаритов, тогда в чем же?» Эмма Флит тихонько рассмеялась. В ее приятном смехе не было и следа раздражения. Казалось, внутри массивного тела с жирной шеей спрятана субтильная девчушка со звонким горлом. «Потерпите, доктор. Следует ли мне начать с самого начала и поведать, как мы с Уилли познакомились?» Доктор пожал плечами, усмехнулся про себя, кивнул и внутренне расслабился, приготовившись к долгому рассказу. «Старшеклассницей я весила 180 фунтов, а к 21 году тянула уже на все 250. Как вы можете догадаться, подружки редко брали меня с собой на загородные пикники. Когда предстояла прогулка на природе, я заранее знала, что мне суждено в гордом одиночестве куковать в городе. С другой стороны, у меня было много подружек, любивших бывать со мной на людях. Почти все они весили под 150 фунтов, однако на моем фоне казались худышками. Впрочем, это драма давно минувших дней. Теперь я нисколько не стыжусь своего веса. Встреча с Уилли полностью изменила мою жизнь». «По всему видно, ваш Уилли — примечательная личность», — вырвалось у доктора Джорджа, хотя подобный комментарий был против правил. «О да, он замечательный. В нем скрыто тлеют великие способности. У него огромный талант, пока не признанный и неведомый миру», — ласковой скороговоркой произнесла Эмма Флит. «Он ворвался в мою жизнь, подобно летнему урагану. Да благословит его Господь. 8 лет назад я была с подружкой на карнавале в День труда. К концу вечера я осталась одна одинешенька среди редеющей толпы, потому что парни, весело проносясь мимо, подхватывали то одну, то другую из моих подружек и уводили их прочь в темноту. И вот брожу я непрекаянно, теребя в руках свою сумочку, дешевая подделка под крокодиловую кожу, и действую на нервы парню с весами под табличкой «Узнайте свой вес». Потому что, проходя мимо, я каждый раз делаю задумчивое лицо, словно собираюсь вынуть монетку и взвеситься. Но, как оказалось, я не раздражала парня с весами. Совсем наоборот. Пройдя мимо него раза три, я вдруг заметила, что он таращится на меня с почтительным любопытством. Да что там с любопытством? С восхищением! И догадайтесь, кто был этот парень с весами? Разумеется, Уилли Флит. Когда я проплывала мимо весов в четвертый раз, он окликнул меня и обещал призовую игрушку, если я доставлю ему удовольствие и взвешусь. Когда я согласилась и подошла, он весь раскраснился от возбуждения. Он так и пританцовывал возле меня. Прямо не знал, с какой стороны сбежать и как мне получше угодить. За всю мою прежнюю жизнь не было случая, чтобы кто-нибудь вот так ласково суетился вокруг меня. Щеки у меня вспыхнули, но я чувствовала себя на 7-м небе. Наконец я уселась на стул весов. Уилли чего-то там пощелкал, и я услышала, как он присвистнул в полном восторге. «280 фунтов!» — закричал он. «Ох ты! Ах ты! Да чего же вы прекрасны!» «Я? Как вы сказали?» «Вы самая прекрасная девушка во всем мире», — заявил Уилли, глядя мне прямо в глаза. Я снова покраснела до самых ушей и рассмеялась. Мы оба хохотали. А потом я, наверное, расплакалась, сама не помню как. Опомнилась, когда почувствовала на своем локте ласковое, утешающее прикосновение его руки. Он растревоженно заглядывал мне в глаза. «Извините, я сказал что-нибудь не то?» «Наоборот, я в последний раз всхлипнула и успокоилась. Вы сказали именно правильную вещь. Но это впервые в моей жизни, когда...» «Когда что?» — спросил Уилли. «Вы первые отнеслись по-доброму к тому, что я такая жирная». «Но вы не жирная!» — воскликнул он. «Вы крупная, вы большая, вы прекрасная. Микеланджело был бы от вас в восторге, Тициан вас бы обожал, Леонардо да Винчи стал бы вашим покорным рабом. В эпоху Возрождения люди были умнее, они умели ценить размер, размах, ширь, везде и во всем, и я их понимаю. Я с ними целиком и полностью согласен. Мне ли не ценить размер? Поглядите на меня. Я 6 сезонов путешествовал по стране с труппой карликов Сингера, и мой сценический псевдоним — Джек Наперсток. Ах ты, Господи! Вы же, милая леди, как будто сошли с самой прекрасной картины эпохи Возрождения. Архитектор Бернини, воздвигший эти неохватные колонны алтаря и колоннады собора Святого Петра, он бы черту продал свою вечную душу за один взгляд на вас. «О, нет!» — скричала я. «Мне не судьба быть такой счастливой. Когда вы умолкнете, я умру от горя». «В таком случае, — сказал он, — я не стану останавливаться, мисс Эмма Герц». «Эмма, — спросил он, — вы замужем?» «Смеетесь?» «Эмма, вы любите путешествовать?» «Я никогда в жизни не путешествовала». «Эмма, — сказал он, — карнавальные представления в вашем городе продлятся еще неделю, и все это время наша труппа будет здесь. Было бы здорово, если бы вы приходили сюда каждый день и каждый вечер. Мы будем беседовать, познакомимся поближе». «И как знать? Быть может, в итоге вы решитесь уехать вместе со мной?» «Как мне понимать ваше предложение?» — сказала я. Ни гнева, ни раздражения я не испытывала. Просто была приятно поражена и заинтригована тем, что кому-то вообще вздумалось что-то предлагать мне, киту на двух ногах. «Я имею в виду брак». Задыхаясь от волнения, Уилли Флит не сводил с меня глаз. И я вдруг представила его в костюмчике альпиниста, с альпинштоком в руке, в альпийской шляпе с пером и с мотком веревки на детском плечике, и идет покорять гору. И если бы я спросила его, зачем тебе это, возможно, я не добилась бы иного ответа, кроме «потому что ты существуешь». Но я не спросила, и ему не пришлось подыскивать ответ. Мы еще долго стояли друг против друга посреди карнавальной ярмарки, прежде чем я пошла прочь, слегка покачиваясь. «Ой, я пьяная!» — закричала я. «Я совсем пьяная, а ведь ничегошеньки не пила». «Теперь, когда я тебя наконец нашел, — прокричал мне вслед Уилли Флит, — не вздумай исчезнуть, не смей!» «Уж не помню, как я нашла дорогу домой. Я была как слепая. У меня в голове все кругом шло от его хороших мужских слов, пусть и произнесенных тонким женским голоском. Не прошло и недели, как мы стали мужем и женой». Эмма Флит помолчала, смущенно разглядывая свои руки. «Вам не будет скучно, доктор, если я расскажу о нашем медовом месяце?» — застенчиво осведомилась она. «Нет», — мгновенно отозвался доктор Джордж. Затем, устыдившись своего неприкрытого и отнюдь неврачебного любопытства, добавил менее горячим тоном. «Пожалуйста, продолжайте». «Наш медовый месяц, его нельзя назвать обычным». Брови доктора слегка подпрыгнули вверх. Он невольно перевел взгляд с лежащей на кушетке Эммы Флит на дверь в приемную, где сидел крошечный сколок Эдмунда Хиллари, славного покорителя Эвереста. «Ой, вы представить себе не можете, с каким страстным нетерпением Уилли увлек меня в свой... будто кукольный домик, состоявший из одной небольшой комнаты с крохотным оконцем. Теперь эта комнатка стала и моей. Уилли всегда спокойный и добрый, всегда деликатный, всегда истинный джентльмен. И когда мы оказались в его домике, он себе не изменил. Он самым вежливым образом попросил меня дать ему мою блузку. Я ее сняла, протянула в его маленькие изящные ручки. Тогда он попросил юбку, и я подчинилась. И так он перечислял предметы моей одежды, пока я не оказалась... Не знаю, можно ли покраснеть с головы до ног, но мне тогда показалось, что я покраснела от макушки до пят. Я была в центре комнаты, как огромный костер, и полыхала то бледнее всем телом, то снова краснее, то снова бледнее. «Боже!» — вскричала Уилли, словно распустился огромный бутон самой прекрасной на свете камелии. И при этих его словах я снова зарумянилась от стыда от макушки до пят, и новые волны огня и холода покатились у меня по телу. Но было чрезвычайно отрадно чувствовать, как моя кожа вызывает в Уилли упоение восторга. «И что, по-вашему, Уилли сделал потом? Догадайтесь». «Я не смею», — сказал доктор, и вдруг сам зарделся. «Он обошел вокруг меня. Раз, другой, третий». «То есть он кружил вокруг вас?» «Да». Словно скульптор вокруг глыбы белоснежного мрамора, с которой ему предстоит работать. Он так и назвал меня — глыбой гранита или мрамора, из которой можно создать произведение искусства невиданной красоты. И он все кружил и кружил вокруг меня, торжествующе ахая и охая, потирая руки, сверкая глазками и довольно покачивая головой, не в силах нарадоваться на свое счастье. Казалось, он прикидывал, с какого места начать. Откуда же начать? И вот он, наконец, обрел речь и спросил меня. «Эмма, знаешь ли ты, почему я столько лет ездил с лилипутами и в дополнение к главной работе, куплетам и танцам, занимался тем, что взвешивал людей на ярмарках? Я отвечу тебе. Потому что всю свою взрослую жизнь я искал кого-нибудь вроде тебя». Вечер за вечером, лето за летом, я видел перед собой, как прыгает и скачет стрелка моих весов. Но я был капризен, я ждал подлинной удачи и дождался. Теперь у меня есть ты, а вместе с тобою возможность выразить мой гений. Ты мой холст, ты голая белая стена собора, которую нужно украсить роскошной фреской. Он захлебнулся от чувств и молча взирал на меня блещущими глазами. «Эмма», — сказал он, наконец, нежнейшим голосом, — «могу ли я делать с тобой все, что мне захочется? Могу ли я полностью располагать тобою?» «Ах, Уилли!» — вскричала я. «Делай со мной все, что хочешь, Уилли! Я твоя!» Эмма Флит замолчала. Доктор давным-давно сдвинулся на самый край своего кресла и весь подался вперед. Теперь он быстро выдохнул. «Ну, а дальше?» А дальше он вынул из шкафчика все свои коробочки, бутылочки с чернилами, трафареты и сверкающие серебряные татуировочные иглы. Татуировочные иглы? Доктор Джордж ошарашенно отъехал в глубину своего кресла. «Он вас татуировал?» «Да, он меня татуировал». «Выходит, он мастер татуировки, художник по телу». «Да, да, вы употребили совершенно правильное слово — художник. Но так Уилли предначертано талантом, что холстом ему служит человеческое тело». «Стало быть, вы, — медленно произнес доктор, — стали тем холстом, который он искал с юности. Да, я стала тем холстом, который он искал всю свою жизнь. Миссис Флит сделала паузу, дабы психоаналитик как следует осознал суть произнесенного. И тот действительно, хотя и не сразу, не без заметного усилия, но проникся. Эмма продолжала свой рассказ не раньше, чем убедилась по игре чувств на лице доктора, что сказанное ею достигло самого дна его души и вызвало там громкий всплеск эмоций. И с тех пор началась упоительная жизнь. Я души не чаяла в Уилле, а Уилле души не чаял во мне. И мы оба любили то, что было выше нас, и чем мы занимались вместе. Мы были заняты созданием самой грандиозной картины в мире, такой, что свет еще не видел. «Мы достигнем полнейшего совершенства», — восклицал Уилле. «Мы достигнем полнейшего совершенства», — вторила я ему. Ах, каким счастливым было то время! Мы провели за работой 10 000 беспечальных светлых часов. Вы представить себе не можете, до чего я была горда своей ролью неоглядного берега, о которой плещутся волны всех красок таланта Уилли Флита. Год мы трудились над моими руками. Сперва над правой, затем над левой. Полгода ушло на мою правую ногу и целых 8 месяцев на левую. И это была только подготовка к грядущему буйству деталей и красок. Мы начали кропотливый труд над спиной, от затылка к лопаткам, и ниже, ниже, пока не сомкнули края картины на бедрах. И тогда мы перешли на переднюю часть тела. Ярмарочные карусели и взрывы шутих соседствовали там с обнаженными красавицами Тициана, с умиротворяющими пейзажами Джорджони и миниатюрными копиями картин великого Эль Греко. Видит небо, не было и не будет на свете любви, подобной нашей, любви двух существ в едином порыве, посвятивших себя одному делу — подарить миру совершенное произведение искусства. Мы и минуты не могли провести друг без друга, купались в общении друг с другом. И я все толстела и толстела, и у Уилли это ничего не вызывало, кроме искренней и буйной радости. С каждым лишним фунтом увеличивалась площадь холста, который предстояло заполнить искрометной фантазией художника. Мы упивались этим временем, ибо смутно чувствовали, что с окончанием шедевра что-то уйдет из нашей жизни. Карнавальные огни нескончаемого праздника поневоле померкнут. Правда, завершив титанический труд, Уилли получит возможность бросить труппу лилипутов и больше не выступать с куплетами в ярмарочных балаганах, ибо мы сможем выставлять меня в Музее искусства в Чикаго, в лучших собраниях Вашингтона и Нью-Йорка, в Лувре и Лондонской галерее Тейта. Всю оставшуюся жизнь мы будем путешествовать по свету и ни о чем не печалиться. И так мы трудились, год за годом. Окружающий мир был нам не нужен, ибо нам хватало друг друга. Днем мы зарабатывали на хлеб, каждой своей прежней работой. Зато по вечерам начиналось пиршество истинного труда, до самой полуночи. Сегодня Уилли корпит над моей лодыжкой, завтра над локтем, а послезавтра оживляет белые пустыни крестца. Уилли редко позволял мне любоваться его трудом. Он не любил, когда во время работы ему заглядывают через плечо. Хотя мне для этого порой пришлось бы заглядывать через свое плечо. Иногда мне приходилось проводить месяцы в мучительном ожидании, прежде чем он разрешал оценить новую работу, кропотливо созданную дюйм за дюймом на протяжении бесконечной череды вечеров, когда я утопала в волнах его вдохновения, покуда он расцвечивал меня всеми цветами радуги. 8 лет это продолжалось. 8 чудесных, незабываемых лет. И вот наступил день, когда работа завершилась. Уилли упал, как подкошенный, на постель и проспал 48 часов подряд. И я, тоже обессиленная, спала рядом с ним. Мамонт рядом с черным ягненочком. Это случилось всего лишь 4 недели назад. Да, 4 коротких недели назад нашему счастью пришел конец. «Так-так, ясно», — изрек доктор Джордж. «Вы с мужем страдаете тяжелой формой посткреативной депрессии типа тоски по животу. Стресса, который мать испытывает после рождения ребенка. Ваша многолетняя работа закончена, и, как после завершения всякого вдохновенного труда, наступает период апатии, которая частенько сопровождается необъяснимой грустью. Но теперь вам следует сосредоточить внимание на тех наградах, что окупят долгие титанические усилия. Итак, вы направляетесь в кругосветное турне? Нет, — полувсхлипнула Эмма Флит, и слезы заструились из ее глаз. Какое турне, если Уилли может сбежать буквально в любой момент? Он уже начал убегать и слоняться по городу. А вчера я застала его в кладовке. Он протирал и смазывал свои старые весы. А сегодня утром я застукала его с этими весами на ярмарке. Впервые за 8 лет он сидел под табличкой «Узнайте свой вес». «Батюшки!» — воскликнул психиатр. «Неужели он...» «Да, он взвешивает на ярмарке женщин. Он ищет новое полотно. Он ничего не говорит, но я знаю, знаю. На этот раз он отыщет женщину еще крупнее». 500 или даже 600-фунтовую. Я нутром почуяла эту опасность еще месяц назад, буквально сразу после окончания нашего шедевра. Поэтому я стала есть еще больше и толстеть на глазах. От этого на коже появились растяжки, которые исказили некоторые пропорции. А кое-где появились новые свободные пространства, которые нуждались в заполнении. Таким образом, Уилли был вынужден тут подправить, там прибавить... И это заняло его на некоторое время. Но теперь я выдохлась. Поправиться больше я уже не в силах. И нигде на моем теле, от щиколоток до кадыка, нет и миллионной доли дюйма, куда можно было бы врисовать еще одного демона, или дервиша, или барочного ангелочка. И мое сердце лопнет, если я прибавлю еще хотя бы фунт веса. Больше никакого шанса. Для Уилли я безнадежно использованный материал. Я боюсь, что моему мужу, если он проживет долго, придется жениться еще раза 4, и всякий раз на более объемной особе, дабы иметь еще больше простора для своего крепнущего таланта, пока он не создаст шедевр шедевров исполинского размера. А в последнюю неделю, в довершении всех бед, у него вдруг появилась страсть критиковать. Он позволяет себе критиковать свой шедевр? — сочувственно спросил психоаналитик. Как любой большой художник, он во власти мечты о полном совершенстве. И вот теперь Уилли находит недостаток тут, упущение там, излишне примитивную композицию в одном месте и неверный колорит в другом. А кое-где мое лихорадочное прибавление веса непоправимо исказило пропорции. Для него я была прежде всего началом творческого пути, так сказать, первой пробой татуировочной иглы. И теперь ему надо двигаться дальше, от ученических проб к зрелому мастерству. Доктор, он меня вот-вот бросит. Какая судьба ожидает одинокую, брошенную, 400-фунтовую женщину, чье тело сплошь покрыто иллюстрациями? Если он меня покинет, куда мне деваться? Куда идти? Кому я такая нужна? Неужели мне предстоит вернуться к прежнему жалкому существованию и снова ощущать себя незваным и нежеланным гостем в этом мире, как это было до встречи с Уилли, до моего безумного счастья? «Как психоаналитик», — произнес доктор Джордж, — «я не имею права давать прямые советы». «Однако что?» — вся загорелась Эмма Флит. Искусство психоаналитика не в том, чтобы подсказать пациенту способ решить его проблему, а в том, чтобы пациент, незаметно подведенный к этому решению, самостоятельно обнаружил его. Однако в вашем случае... Ах, не мучьте, говорите! Случай представляется мне не слишком сложным. Дабы сохранить любовь вашего мужа... Дабы сохранить любовь моего мужа... Что? Доктор лукаво усмехнулся. «Для этого вам следует уничтожить шедевр». «Что?» «Ну, стереть его, истребить. Ведь от татуировок можно избавиться, не правда ли? Я где-то однажды читал про это». «Ах, доктор, Эмма Флит будто лебедкой поднял из кушетки. Это именно то, и это возможно». И тем более замечательно, что именно Уилли придется этим заняться. Ему понадобится по меньшей мере 3 месяца, чтобы вернуть кожу к прежнему виду, избавив меня от шедевра, который теперь лишь раздражает его своим несовершенством. А когда я стану опять девственно белой, мы можем трудиться снова еще 8 лет, после чего смыть все и еще 8 лет, а потом еще. О, доктор, я знаю, он согласится. Быть может, он уже давно ждет, когда я сама это предложу. Какая же я дурочка, что прежде не сообразила. Ах, доктор, доктор! Она шагнула к нему и чуть было не раздавила в своих объятиях. Оставив чуть живого психоаналитика приходить в себя, она пошла кругами в центре комнаты. «Как странно и чудесно!» — щебетала Эмма Флит, сотрясая пол неуклюжим танцем. «Всего за полчаса вы сбросили с меня груз на 3000 дней вперед. Или сколько их там у меня осталось? Вы истинно мудрый человек. Я готова заплатить вам любой гонорар». «Меня устроит плата и по моей обычной таксе», — сказал доктор. «Хоть я горю нетерпением сообщить обо всем Уилле», — вдруг сказала миссис Флит. «Но вы были так мудры, так чутки, что заслужили честь увидеть шедевр перед тем, как он будет безвозвратно уничтожен». «Едва ли это необходимо, мадам. Поскольку творение скоро погибнет, я не могу лишить вас возможности оценить редкую фантазию, точный глаз и твердость руки такого крупного художника, как Уилли Флит». Воскликнув это, она стала проворно расстегивать пуговицы своего безразмерного сарафана. «Миссис Флит, едва ли...» «Вот», — сказала она и широко развела полы сарафана. То, что под сарафаном она оказалась совершенно голой, доктора мало шокировало. Однако ошарашен он был невероятно. Удивлен настолько, что дыхание сперло. Глаза у него чуть не выкатились из орбит. Рот беспомощно открылся. Он рухнул обратно в кресло, не в силах отвести взгляд от необозримого тела Эммы Флит. От необозримого тела Эммы Флит, молочно-белого и девственно чистого. Ни единого миллиметра татуировки. Ни тебе рисуночка, ни тебе картинки. Ногое, нетронутое, никак не иллюстрированное. Доктор Джордж еще раз охнул и привел в порядок свое лицо. Довольный произведенным эффектом, со счастливой улыбкой акробата, проделавшего сложный трюк под куполом цирка, она запахнула сарафан и застегнула пуговицы. Когда она пошла, переваливаясь к двери, доктор воскликнул: «Погодите!» Но Эмма Флит уже распахнула дверь и, тихонько звенящим от радости голосом, подозвала мужа. Нагнувшись к его миниатюрному ушку, она что-то быстро зашептала, и доктор видел, как глаза Уилли Флита широко открылись, а рот округлился от удивления. «Доктор!» — тонким голоском вскричал он. «Спасибо вам, доктор! Огромное, огромное спасибо!» Он просеменил через кабинет, схватил руку психоаналитика и принялся ее трясти. Доктор Джордж не мог не удивиться пламенности и силе его рукопожатия. Эта маленькая ручка была воистину рукой искушенного художника, мастера. А в темных глазах, благодарно устремленных на доктора, прочитывался ум и огромный артистический темперамент. «Все складывается наилучшим образом», — возбужденно сказал Уилли. «Теперь все будет отлично». Доктор Джордж пребывал в растерянности, нерешительно переводя взгляд с крошечного супруга на исполинскую супругу, которая уже тянула Уилли прочь из кабинета, как видно, горя нетерпением поскорее начать новый этап работы. «Надо ли нам прийти к вам еще раз, доктор?» — осведомился Уилли. «Боже правый!» — думал психоаналитик. «Неужели он всерьез думает, что покрыл татуировкой все ее тело, так сказать, от носа до кормы? И неужели она покорно поддакивает и подыгрывает ему? Значит, это он сумасшедший в этой паре? Или же... это она воображает, что он покрыл ее татуировкой с ног до головы, а поддакивает и подыгрывает он. В этом случае безумна она. Однако можно предложить ей самое фантастическое, что они оба свято верят в то, что она вся расписана, как Сикстинская капелла, и поддерживают друг друга в своей вере, создавая совместными усилиями некий особенный иллюзорный мир. «Я спрашиваю, доктор, нам повторно приходить?» — повторил Уилли свой вопрос. «Нет», — сказал доктор, — «повторно приходить не надо». «Да, не надо, потому что какое-то наитие свыше и природное милосердие заставили его прикусить язык, и доктор Джордж в итоге поступил как нельзя лучше. Сперва он, до конца не разобравшись, дал дельный совет, а потом вовремя промолчал. А терапевтический эффект оказался отличным. Кто из них верит в татуировку, он, она или они оба, совершенно неважно. Если стать чистым холстом, готовым принять новую живопись, важно для Эммы Флит, то доктор сделал благое дело, предложив смыть шедевр. А если это ее супруг стал искать другую женщину, чтобы покрыть воображаемой татуировкой, то рецепт опять-таки сработал. Жена вновь стала для него девственно чистой и желанной. «Спасибо, доктор, спасибо! Огромнейшее спасибо!» «Не надо меня благодарить», — сказал доктор. «Я ничего особенного не совершил». Он едва не сказал, что все это было шуткой, забавным кульбитом, и он только чудом благополучно приземлился на ноги. «Всего доброго, всего наилучшего!» Лифт унес вниз гигантскую женщину и крошечного мужчинку. «Всего доброго, доктор! Спасибо, спасибо!» Еще какое-то время доносилось из шахты лифта. Доктор Джордж рассеянно огляделся и на ватных ногах вернулся в свой кабинет. Закрыв за собой дверь, бессильно прислонился к стене. «Врач, излечись сам!» Он шагнул вперед. Чувство реальности не возвращалось. «Надо бы прилечь. Хотя бы на минуту, другую. Но куда?» «На кушетку, разумеется. На нее, родную».